Какой-то швед с отсутствующим взглядом в грязном комбинезоне и засаленной фуражке, на которой значилось «механик», вылез из люка, закурил трубку и, присев на борт, казалось, весь ушел в свои мысли. «Так сколько же?» — снова спросил капитан Розаро. «Давайте отчаливать, дорогой друг», — сказал начальник полиции, «а потом, когда лихорадка оставит вас в покое, мы с вами разумно обсудим все. Ведь мы же разумные существа, а не какие-нибудь скоты». «Сколько?» — повторил капитан Розаро. «Извините, я не скот. Я всегда в полном разуме. И когда есть солнце, и когда его нет. И даже когда меня треплет эта растреклятая лихорадка. Так сколько?» «Ну ладно, отчаливайте. Сколько же вы хотите?» Сдаваясь, устало произнес начальник полиции. $50 золотом. Тотчас последовал ответ. «Но ведь вы все равно туда идете, не так ли, капитан?» Мягко спросил Торрес. «Я же сказал, $50 золотом». Начальник полиции безнадежно всплеснул руками и повернулся на каблуках, делая вид, что собирается уйти. «Однако вы же поклялись мстить до гроба за разрушение вашей тюрьмы», — напомнил ему Торрес. «Но не в том случае, если мне придется платить за это $50», — огрызнулся начальник полиции, краешком глаза наблюдая за дрожавшим в лихорадке капитаном. «Не начинает ли тот сдаваться?» $50 золотом», — сказал капитан, допив кофе и трясущимися пальцами пытаясь скрутить себе сигарету. Потом он кивнул в сторону шведа и добавил: «И еще пятерку золотом моему механику. Таков уж у нас обычай». Торрес подошел поближе к начальнику полиции и шепнул: «Я заплачу за буксир, а с Гринго Ригана взыщу лишнюю сотню. Разницу же мы с вами поделим пополам. Так что мы ничего не теряем. Напротив, еще останемся в барыше. Риган наказывал мне, чтоб я не скупился на расходы». Когда солнце поднялось над линией горизонта и ослепительно засверкало в небе, один из жандармов направился обратно к Лас-Пальмас с измученными лошадьми, а остальные поднялись на палубу буксира. Механик-швед спустился в недра машинного отделения, и капитан Розаро, избавленный от лихорадки благостными лучами солнца, приказал матросам сняться с причала, а одному из них стать в рубке у компаса. На рассвете Анжелика все еще дрейфовала недалеко от берега, ветра не было всю ночь, и ей не удалось выйти в море, хотя она и продвинулась к северу и находилась сейчас на полпути между Сан-Антонио и проливами Бокас-дель-Торо и Картахо. Эти два пролива, которые ведут в открытое море, все еще были милях в 25 от Анжелики, а шхуна точно спала на зеркальной глади лагуны. Душная тропическая ночь заставила всех перебраться на палубу, и она была положительно услана спящими. На крыше каюты капитана лежала Леонсия. В узких проходах по обеим сторонам каюты расположились ее братья и отец, а на носу между каютой капитана и рубкой рулевого лежали рядом оба Моргана. Рука Фрэнсиса покоилась на плече Генри, словно оберегая его. У штурвала по одну сторону, обхватив колени руками и положив голову на руки, сидя, спал метис-капитан, а по другую сторону, точно в такой же позе, спал рулевой, никто иной, как Персиль-Валь, чернокожий негр из Кингстона. На шкафуте в повалку лежали матросы, тогда как на носу, на крошечном полубаке, уткнувшись лицом в скрещенные на груди руки, спал вахтенный. Первой проснулась Леонсия. Приподнявшись на локте и подоткнув под него край плаща, на котором она спала, девушка посмотрела вниз на палубу и увидела Генри и Фрэнсиса, мирно спавших рядом. Ее влекло к ним обоим, ведь они были так похожи друг на друга. Она любила Генри, вспоминала, как он целовал ее, и, вспоминая об этом, вся трепетала. Она любила и Фрэнсиса, вспоминала и его поцелуй, и вся заливалась краской. Она сама дивилась тому, что в сердце ее уживается любовь к двум людям сразу. Она уже достаточно разобралась в своих чувствах и знала, что готова последовать за Генри на край света, а за Фрэнсисом...